Глава 10. Расплата. Хоть и мучила ее тревога за подругу, все же Гортензия, сраженная усталостью, подавившая волю, проспала всю ночь, как убитая. Разбудили ее крики Ливии. Гортензия вскочила с постели, накинула халат и, выбежав на лестницу, увидела Тимура и на руках у него обессиленную Фелисию. Правое плечо у нее было перебинтовано, но рана, видимо, была легкой, потому что она тут же улыбнулась подруге. Возвращение крестоносца — не очень веселое возвращение, правда? — Наоборот, замечательное! — вскричал Делакруа, который, вопреки своим привычкам к изысканной вежливости, в чрезвычайном возбуждении бежал за турком. — Свобода на баррикадах! — с трехцветным знаменем в руках! Вот картина, для которой мне так нужно ваше лицо. Я никогда не держала в руках знамя, только пистолет, и не знаю даже, стрелял он или нет. Там был такой шум и столько дыма. Ясно одно, ваша свобода ранена, — оборвала Гортензия, — надо дать ей отдохнуть и умыться. Да простит мне Господь, она еще грязнее, чем я была вчера. — И вы что, тоже стреляли? — спросила Фелиси. — Неподходящее для вас занятие. Я не стреляла, но тоже попала в переделку. Вы все узнаете, но только после того, как сами расскажете о том, что случилось с вами, а теперь в постель. — Приходите вечером ужинать, — обратилась раненая к Делакруа, после своей выходки смущенно стоявшему на пороге отведенной ему комнаты. — Мне просто надо чуть-чуть отдохнуть. Пока Ливия с Гортензией снимали с нее рваную, пропитанную потом одежду, умывали, перевязывали и укладывали в постель, героиня поведала им о своих подвигах. В компании Дюшана, который потом куда-то потерялся, она оказалась на баррикаде на бульваре Ган. Мормон приказал войскам очистить от народа место между Пале-Роялем и биржей, а там было сердце восстания. Чтобы добраться туда, отрядам надо было обойти площадь с бульваров. Но это оказалось не так-то просто. От самой заставы Сен-Мартен до площади Мадлен, излюбленного места прогулок парижан, улицы превратились в настоящий военный лагерь, ощетинившийся баррикадами, а сквозь такие заслоны не пройдешь. «Никогда раньше, — рассказывала Фелиси, — я не видела столько английских карабинов и великолепных дуэльных пистолетов. Наши денди сражались, как старые испытанные вояки, и как вежливо, приветливо обходились со своими боевыми товарищами в грязных рабочих блузах, в старых мундирах национальной гвардии, от которых за 15 шагов несло порохом, а ты просто в холщовых штанах, даже без рубах. Вас, французов, нелегко раскачать, но раз уж поднялись, теперь не остановишь. Богом клянусь, сегодня ночью я видела прекрасный народ. У ратуши сегодня тоже было жарко. И Гортензия, в свою очередь, рассказала, как прошел ее день. Повествование то и дело прерывалось возмущенными возгласами Фелисии по ее адресу. Но когда речь зашла о бывшем лакее, все умолкли и стали серьезно слушать. — Негодяй! — выругалась Фелисия. — Я думаю, на этот раз правосудие будет на нашей стороне. — Правосудие. — Но какого правительства? Если нынешний останется у власти, об этом не может быть и речи. Не думаете же вы воображать, что французы ввязались в революцию ради лишь того, чтобы снова лицезреть на троне вытянутую физиономию Карла X? Нет, сам император восстановит справедливость. Наполеон II. Вы знаете, что сегодня ночью был отдан приказ отковать форт Рагуза? Форт Рагуза, а что это такое? Тюильри, Лувр, в общем, штаб этого проклятого мормона. Как бы я хотела быть там. Но Тимур увел меня силой. Правда, сил сопротивляться у меня и так уже не было. Слава богу. Знаете, что сказал мне ночью Делакруа? Вы сегодня уже навоевались, так что для нас война окончена. А я еще добавлю. Надо жить, чтобы побеждать. Пусть мужчины прогонят вашего врага, а потом я займусь своими. Казалось, должен был наступить конец приключениям обитательниц особняка на улице Бабилон. Но нет. Четверо воспитанников политехнической школы решили иначе. И война пришла к ним прямо в дом. К полудню на площади Одеон собралась тысячная толпа. Четверо упомянутых выше молодых людей приняли командование на себя. Захватив жандармерии на улице Турнон немало оружия, толпа разделилась на три колонны, две из которых пошли на Лувр, а третий под командованием юноши по имени Шаррас, исключенного за 4-5 месяцев до того из вышеназванного учебного заведения за пение Марсельезы, отправилась к казармам швейцарцев, чтобы помешать им выйти на подмогу войскам короля. Около 11, когда Фелисия уже засыпала, ее разбудил барабанный бой. Гортензия в своей комнате приводила себя в порядок. Она едва успела добежать до подруги. На лестнице, несмотря на все усилия Тимура и Гаэтана, пытавшихся прогнать непрошенных гостей, застучали десятки башмаков. — Нечего так орать! — послышался чей-то голос. — Мы никому не причиним вреда. Просто нам надо подняться на крышу. Фелисия с трудом встала и, опираясь на руку Гортензии, вышла на лестничную площадку. И нос к носу столкнулась с темноволосым юношей в изрядно пострадавшем форменном мундире. При виде дам он вежливо снял черную треуголку. Сзади уже наседала разношерстная, вооруженная до зубов толпа. — Извините нас, мадам, мы постараемся ничем не потревожить вас. Мы идем в атаку на казармы швейцарцев. Нам нужно воспользоваться вашей крышей и садом. Времени на то, чтобы просить разрешения по всем правилам, у нас нет. Прикажите только слуге оставить нас в покое. Он же оглушил троих из наших, и усмирить его стоило невероятного труда. Вперед выступил человек со злобно перекошенным лицом. Уймите его, иначе мы пустим ему кровь, коли вы враги народа. Я вчера была на бульваре Ган и получила пулю в плечо, рассердилась Фелисия, а моя подруга ухаживала за ранеными у ратуши, так что ваши угрозы бесполезны. Идите куда хотите, только будьте осторожны, швейцарцы отлично вооружены. Мы тоже. У нас есть пушка. Так называемая пушка, оружейный экспонат, выстрелила лишь единожды и большого урона никому не нанесла. Зато стан врага отозвался частым огнем, усеявшим мирную улицу ранеными и трупами. «Так и не удастся мне сегодня отдохнуть», — вздохнула Фелисия. «И вам, Гортензия, самое время продемонстрировать свои таланты сестры милосердия. Помогите мне одеться, и пойдем посмотрим, что можно сделать для этих бедняк». Пока шел бой, они без устали трудились, принимали раненых, раздавали еду и вино. Тимур, наконец, сообразив, что принял соратников за врагов, тоже подключился к военным действиям. Целых 2 часа продолжался яростный бой. Жители окрестных домов, к несчастью для швейцарцев, поддержали бунтовщиков, стреляли из окон домов, завидев красные мундиры, швыряли в них, чем попало. Вновь охваченный воинственным пылом, Фелисия, стоя на крыше, наблюдала за ходом сражения. Одна Гортензия не разделяла всеобщего воодушевления. Насилие, кровь, ведь это была в большинстве случаев кровь невинных, пугали ее, вызывали отвращение и протест. Неужели свобода рождается лишь через смертоубийство? На этой улице, с ее цветущими садами, смерть выглядела уже не так благородно, ведь многие рвались в бой, гонимые лишь низменными инстинктами, желанием убивать. Вдруг у нее ёкнуло сердце. Она содрогнулась от гнева и возмущения. Во двор их дома кучка одержимых втащила раненого молодого швейцарца. Они взяли его в плен. С мальчишки сорвали мундир, привязали. Откуда-то появился здоровенный детина с топором. — Сейчас разрублю его на куски! — завопил он и гнусно подмигнул. Гортензия бросилась к ним, соскочила с крыльца и, сложив руки в мольбе, заградила собою жертву. — Не трогайте этого человека! — крикнула она. — Я запрещаю вам! Верзила с топором схватил ее за руку и хотел оттащить, но она намертво вцепилась в швейцарца. — Убирайся ты, красотка, а то и с тобой расправлюсь! С крыши послышался — встревоженный голос Фелиси. — Отойдите, Гортензия. Вас могут убить. Тогда за это ответите вы, Фелиси Орсини. Вы не смогли заставить их уважать свой дом. Я его не отпущу. — А вот это мы посмотрим. Топор завертелся над головой швейцарца. Гортензия закрыла глаза, но вдруг раздался выстрел. И Верзила с топором повалился на землю. Стреляла Фелиси. Но Гортензии и юноше это не помогло. Дружки убитого не успокоились, теперь взяли их во все сжимающееся кольцо. Вдруг из дверей появился Шарра с ружьем. Он мигом оценил ситуацию. — Собратья! — крикнул Шарра. — Мы здесь для того, чтобы свергать монархию, а не за тем, чтобы убивать женщин и раненых. — Она застрелила Веншона! — возразил какой-то человек. Неизвестно, где раздобытой якобинской куртки и красном колпаке. Мы должны отомстить за него. Нет, только попробуй. Я сразу же тебя пристрелю. Будет целых два покойника. Но вдруг в тоне его пропала угроза. Голос чуть не дрожал. В этом доме нам помогли. А теперь у нас есть дела поважнее. Слышите колокольный звон? Это уже не набат. Форт Рагуза пал. Надо идти туда, закрепить нашу победу и найти остальных. Здесь нам больше нечего делать. Наступила тишина. Каждый прислушивался. Один за другим звонили парижские колокола, но это уж и вправду не был грозный набат. Над Парижем прокатился веселый перезвон, как бывает по утрам, на Пасху и по большим праздникам. — Победили Мормона? — недоверчиво переспросил мужчина в якобинской куртке. Он бежал. Отступил в Сен-Клу. В ратушу идет Лафайет. Париж наш. Ему ответил радостный рев толпы. В мгновение ока дом опустел. Бунтовщики спешили присоединиться к победителям. Они бежали со всех ног, толкались и устроили на улице невообразимую сутолку. Потом постепенно все стихло. Гортензия, еще сидевшая в обнимку с раненым, наконец поднялась и тут обнаружила, что он мертв, а платье ее намокло от крови. И тогда, рухнув на ступеньке крыльца, она затряслась в рыданиях. Чуть погодя появилась Фелисия и села рядом. Она молча смотрела, как плачет подруга, наконец спросила тихо. — Гортензия, вы ненавидите меня? — Не надо. Я такая, какая есть. В общем, совсем другая, чем вы, несмотря на всю нашу дружбу. С незапамятных времен Орсини проливали кровь свою и чужую. Мы никогда не придавали этому большого значения. Я знаю, Фелисия, знаю, только не говорите мне, что дали бы казнить этого несчастного у вас на глазах, а даже не пришли бы ему на помощь. Бывают случаи, когда помощь бессильна. По-настоящему милосердно было бы пустить ему пулю в голову, чтобы избавить от страданий. Я бы так и сделала, если б не вы. Не лучше ли было поступить так, как вы все-таки поступили? Нет, потому что если бы их главарь вовремя не пришел со своей доброй вестью, то не спаслись бы ни вы, ни я, ни прочие жители этого дома. Даже герои, случается, ведут себя как последние свиньи. Герои! Они! — презрительно произнесла Гортензия, качнув ногой в сторону Верзилы с топором, лежавшего теперь рядом с своей жертвой. Почему бы и нет? Я сегодня видела, как этот человек в одиночку первым бросился под пули, хотя вместо кольчуги на нем была только эта рубашка. Ладно, пошли в дом. Тимур и Гаэтано уберут трупы. Женщины молча вошли и тут обнаружили, что по их дому словно пронесся могучий ураган. Пропало кое-что из серебра и безделушек. Гортензия подумала, что героям не чуждо бывает позаботиться о собственных интересах, но вслух говорить ничего не стало. В этот вечер Делакруа так и не пришел, но ни Гортензия, ни Фелисия не сожалели об этом, хотя обе испытывали к нему поистине дружеские чувства. Сейчас им нужны были тишина и покой, чтобы прийти в себя и позабыть, что на какой-то миг они возненавидели друг друга. Ночь выдалась спокойной. Революция завершилась, но окончательной уверенности в победе у людей еще не было, хотя статуи Людовика XVI на площади Победы и Генриха IV на Новом мосту украсились трехцветными флагами. Новости появились на следующий день. Их принес полковник Дюшан. Вчера вечером король, наконец, отменил свои глупые указы, но было уже поздно. Никто не желал, чтобы он возвращался в Париж. Это было концом его правления. В городе ликовали, но и в ликовании чувствовалась тревога. Никто не успокоится, пока бурбоны не поймут, что им остается только изгнание. Кроме того, теперь в игру вступили политические штабы, и было еще непонятно, кто же в конце концов победил. — Похоже, вы не рады, мой дорогой друг, — спросила Гортензия, с самого начала беседы, наблюдавшая за настроением офицера. — Правое дело все-таки победило? — Правое-то оно правое. А только чье? Вот в чем вопрос. Такое впечатление, что мы все это затеяли лишь ради герцога Орлеанского. Он отсиживается в Нейи, но вокруг его имени уже развернули целую кампанию. Старик Толейран тоже не сидит, сложа руки, так что я уезжаю. Вот зашел попрощаться. — Уезжаете? — хором воскликнули обе. — Но куда? — В Вену. У меня все с собой, и в дороге я не сдержусь. Важно, чтобы те, кто готов нам помогать, поскорее узнали, что бурбоны пали, и для сына императора путь свободен. — Свободен? — удивилась Фелиси. — Разве вы только что не сказали, что орлеанцы ведут настоящую кампанию? Вы уверены, что сможете вовремя привести принца, даже если ему дадут уехать? Дюшан с величайшим опломбом пожал плечами. — Наши ведь тоже не дремлют. Распространяют портреты римского короля. И другие, совсем недавние, на них он такой, как в жизни. Белокурый, молодой, гордый. Запомните одно. Каким бы ни было новое правительство, стоит только Наполеону II появиться на Кольском мосту, как Франция падет к его ногам. Правительство разгонит. А теперь, мои дорогие, я вас покидаю. Однако все же не прощаюсь. Увидимся в соборе Парижской Богоматери в священный день. Он вышел, влекомый страстью и непоколебимой верой в будущее. Женщины проводили его до крыльца, посмотрели, как он садится в седло, потом в последний раз помахали ему рукой, когда он уже выезжал за ворота. Вскоре затих и стук копыт. Фелисия не сразу пошла обратно в дом. На лице у нее была написана грусть. — Как бы мне хотелось поехать с ним! — протянула она. — Такое желание надо стараться подавить. Мало того, что вы просто не в состоянии никуда ехать, подумайте еще и о том, что станется с делом принца, если все бонапартисты из Парижа побегут в Вену. Фелисия, еще ничего не решено. Победу нужно одержать здесь. Увы, в последние дни плечо Фелисии заживало быстрее, чем сбывались ее политические устремления. 31 июля герцог Орлеанский принял от депутатов титул генералиссимуса королевства, и отправился в ратушу, где был принят Лафайетом, обосновавшимся там 48 часов назад. Карл же X, выехав из Сен-Клу в Трианон, покинул затем и этот почти что парижский дворец и отправился в Рамбуйе, где должен был ратифицировать назначение своего орлеанского кузена.